Говорящие куклы. Большинство нацистских шпионок происходило из среднего класса, главной опоры национал-социалистов. Но Абвер, руководимый адмиралом Канарисом, в котором почти до конца войны доминировали офицеры старой прусской выучки, предпочитали вербовать женщин-агентов из титулованных и помещичьих семей. Хотя аристократические юнкерские семьи в начале деятельности Гитлера смотрели на него самого свысока, большинство из них поддерживало его ультранационалистическую доктрину. Многие сестры и дочери германских аристократов с энтузиазмом примкнули к нацистам, и немало из них было втянуто в машину Абвера. Некоторые участвовали в операции, направленной на подрыв военно-морской мощи Великобритании до вступления в войну Соединенных Штатов. Гитлер и его генеральный штаб понимали, что даже если они поставят на колени всю Западную Европу, Англия останется угрозой для нацистского господства. Они понимали и то, что пока Англия будет получать помощь от США и Канады, она не может быть побеждена. Поэтому на Западе для Гитлера не было более важной проблемы, чем противостояние германских подводных лодок и английского флота в водах Атлантики. Не случайно оно вошло в историю как «Битва за Англию». За несколько лет до начала войны западное полушарие оказалось объектом проникновения множества шпионов из Германии, а Латинская Америка – базой для создания аванпостов, обеспечивающих действия германских подводных лодок, целью которых во время войны станет изоляция Великобритании от остального мира. В Латинской Америке нацисты могли рассчитывать на поддержку германских националистов, которые во многих случаях происходили из семей немцев, целыми колониями живших в этих странах, но оставшиеся верными своему Фатерланду. Многие из этих немцев стали фанатическими приверженцами гитлеризма. Более того, несколько латиноамериканских стран имели фашистские режимы, симпатизирующие идеям, исходившим из Берлина и Рима. В Аргентине около 78 тысяч немецкоязычных граждан принадлежали германским культурным обществам, нацистским клубам, Гитлерюгенду и нацистским студенческим организациям. Немцы контролировали аргентинский бизнес. Многие ведущие газеты практически управлялись из германских посольств. Ведущая аргентинская авиакомпания «Аэропосто Аргентина» была ветвью Люфтганзы, государственной немецкой авиакомпании. Одно из лучших зданий Буэнос-Айреса занимало Transocean Agency. Это агентство было монополистом аргентинского радиовещания, и хотя формально оно действовало как независимая радиокомпания, его работа полностью контролировалась нацистами. Немецким шпионам не было даже необходимости втайне манипулировать радиоаппаратурой. Все делалось через Transocean Agency. Через него осуществлялся круглосуточный контакт немецких субмарин в Атлантике с руководством в Берлине. После падения Франции германские шпионы установили прямую радиосвязь с французскими атлантическими и западноафриканскими портами, контролируемыми правительством Виши. В известной степени Аргентина совместно с небольшими латиноамериканскими странами стала продолжением оси Берлин-Рим. Позже она играла важную связующую роль между Берлином и Токио. Когда военная хунта пришла в Аргентине к власти, ее лидер Форель и полковник Перрон даже вынашивали идею открыто примкнуть к оси и объявить войну Англии. Однако германские секретные службы наложили вето на эту идею. Нейтральная Аргентина была гораздо полезнее в качестве дружественной мирной силы, нежели в качестве сомнительного участника войны. Германский посол в Буэнос-Айресе барон Эдмунд фон Терман играл в посольстве на вторых ролях после людей, реально управлявших там. Это были Ганс Веземан и Эрих Отто Майнен, руководящие работники германской разведывательной организации, которые сотрудничали с блистательной женщиной, носившей имя Анита Редер и Ристель, дочерью адмирала Эриха Редера, главнокомандующего германским военно-морским флотом. За несколько лет до войны Анита Редер вышла замуж за авантюриста, одним из многочисленных имен которого было Луиджи Ристель. В то время он имел гражданство Гондураса. Она приехала с ним в Латинскую Америку. В начале войны по обвинениям в шпионаже в пользу Германии ее выслали из Гватемалы по требованию британского посольства, раскрывшего ее делишки. Хотя Гватемала стала слишком горячей точкой для Аниты, она, перебравшись в Буэнос-Айрес, не снизила своей активности и стала региональным резидентом. В это время доктор Христиан Цинзер руководил разведывательной сетью в Боливии, Ганс Мюллер — в Колумбии, Оскар Хельмут — в Венесуэле. Однажды Анита решила проинспектировать эти точки шпионской империи и отправилась в командировку, сыгравшую роковую роль в дальнейших событиях. Основная задача Аниты заключалась в получении информации о движении судов союзников. Наряду с этим она готовила базу для осуществления амбициозных планов адмирала Денница, заместителя ее отца. Денниц мечтал парализовать Панамский канал и наполнить Карибское море германскими подводными лодками. Этот план частично удалось реализовать на последней стадии войны. Известно, что господство в Атлантике было вырвано из рук немцев дорогой ценой, но мало кто знает, каким образом немецкие шпионы сумели почти беспрепятственно обеспечивать поступление информации, которая чуть было не склонила чашу весов в битве за Атлантику на сторону Германии. Немецкая разведка знала расписание движений судов, направлявшихся в Англию, и время их выхода из портов на Атлантическом побережье. Англия, несмотря на свою разведывательную сеть, раскинутую по всему миру, была почти бессильна перед лицом этой угрозы. Практически не было никакого контроля за состоянием дел от Магелланова пролива до 49-й параллели. Но кое в чем англичанам повезло. Благодаря нелепому инциденту, вызванному простым почтовым недоразумением, контрразведка союзников вышла на след заговора, который уже унес жизни тысяч людей. Направленная из США в Аргентину посылка содержала несколько милых кукол и коротенькую записку. Получатели информировали, что вскоре будет выслана еще одна коллекция кукол. Посылка прибыла из Нью-Йорка и была адресована сеньоре Инессе де Молинали, проживающей в Буэнос-Айресе, Авенида Охичини, 2565. Посылку возвратили с отметкой: адресат выбыл в неизвестном направлении. Вернуть отправителю. Этот маленький случай имел большие последствия. Он произошел вследствие грубой ошибки подчиненных Аниты Редер и Ристель, которая была сеньорой Молинали. Ее временное отсутствие в Буэнос-Айресе, вызванное желанием проконтролировать резидентуры в других странах, помешало доставке важного послания. Американская почта пыталась вернуть посылку отправителю, но так как на упаковке не оказалось его адреса, посылку вскрыли в Нью-Йоркском бюро невостребованных и безадресных писем. Из вложенной записки было видно, что она была отправлена мисс Мэри Уоллес, 1801 Ист-Хай-стрит, Спрингфилд, Огайо. Посылку немедленно отправили Уоллес. Старая дева мисс Уоллес была возмущена. Она никогда не слышала о сеньоре Молинали. Действительно, с самого раннего детства мисс Уоллес собирает кукол, и теперь у нее замечательная коллекция, насчитывающая более 200 самых разнообразных кукол, многие в необычайных костюмах. Некоторые умеют ходить или говорить, другие танцуют на крышке музыкального ящика, но она никогда не продает и тем более не желает экспортировать прекрасных американских кукол в Аргентину. Идет война, и люди должны вести себя соответственно, а не тратить время и деньги, направляя бессмысленные посылки на другой конец света. Все это мисс Уоллес выложила недовольным тоном почтальону, а затем и начальнику почты, который уже и не рад был, что связался со вздорной старухой. Тем более, что она попросила проинформировать полицию, что он с удовольствием и сделал. Когда полиция узнала суть дела, она не нашла ничего необычного в том, что посылка пропутешествовала в Аргентину и обратно. Но обстоятельства, ее сопровождавшие, насторожили начальника, и он отправил дело на рассмотрение ФБР. Там заинтересовались этим делом и поручили расследование специалистам-аналитикам. Они внимательно прочли записку, в которой оказалось несколько интересных фраз. Например, «Мистер Шоу в последнее время был сильно болен, но вскоре выйдет на работу после того, как врачи вылечат его». Или фраза о некой Луизе, которая отправилась в дальнюю поездку, или о кукле, изображающей ирландского рыбака с сетью, которой надо придать новую форму. Аналитики интуитивно пришли к выводу, что мистер Шоу, крейсер Шоу, недавно поврежденный в бою. Луиза, крейсер Луисвиль, отправившийся в рейд, а кукла рыбака с сетью, не что иное, как авианосец с противолодочной сетью, недавно направленной в Ирландское море. В своей модной лавке на Мэдисон-сквер в Нью-Йорке миссис Вальвали Диксон, молодая вдова, чувствовала себя самоуверенно и самодовольно. Над дверью лавки красовалась вывеска «Куклы, антикварные, иностранные, местные». Торговля, очевидно, приносила неплохой доход. В сейфе миссис Диккенсон лежало 40 тысяч долларов наличными. Кроме того, она владела множеством ювелирных изделий и ценными бумагами. В общей сложности набиралось 100 тысяч долларов. Миссис Диккенсон считалась крупным авторитетом по куклам. Это были не игрушки, а подлинные произведения искусства. На складе лежали сотни кукол, в том числе сделанных ею собственноручно, а также студентами Нью-Йоркского колледжа искусств и рукоделия. Здесь были куклы в роскошных одеждах французских королей и королев XVII и XVIII веков с высокими прическами и подлинными золотыми украшениями, леди в кринолинах с драгоценными камнями, куклы, представлявшие народное искусство Африки и Южной Америки. Японские гейши соседствовали с венгерскими гусарами, испанские гранды с тирольскими горцами, исполнители танца живота с ирландскими пастушками. Это был неплохой бизнес, потому что многие богатые американцы коллекционировали кукол и были готовы платить огромные деньги за шедевры. Но главная часть состояния миссис Диккенсон образовалось не потому, что она продавала кукол, а потому, что она научила их говорить. Закрыв лавку в конце рабочего дня, она спешила в свою квартиру. Сегодня она волновалась, придет Герман или нет. Доставит ли он информацию, которая требуется немедленно? Заботы и беспокойства миссис Диккенсон были не того порядка, как у большинства американских деловых женщин. Те заботы совсем не интересовали ее, и вообще это были не заботы Вальвали Диккенсон, а Мальвины фон Блюхер, происходившие из рода знаменитого германского фельдмаршала, сражавшегося с Наполеоном при Ватерлоу. Мальвина была старшим нацистским сотрудником, посланным в Нью-Йорк Анитой Редер и Ристель. Она подчинялась Буэнос-Айресской резидентуре. Именно эта вторая жизнь доставляла ей беспокойство и бессонные ночи. Мальвина фон Блюхер, она же миссис Вальвали Диккенсон, работала совместно со своим любовником Германом Вернером. Он выступал под видом швейцарского инструктора по физкультуре и преподавал в школе американских офицеров военно-морского флота. Мальвина и Герман работали в тесном сотрудничестве с Эрнстом Фредериком Лемитцем и Гарри Шпретером, которые готовили воздушный рейд на Стейтен-Айленд, один из районов Нью-Йорка. Немецкие самолеты так никогда и не прилетели, но шпионы совмещали основную работу с наблюдением за судами, отправляющимися из Нью-Йоркской гавани в Англию. Самой трудной задачей агентов во время войны является не получение информации, а ее доставка по назначению. Прямая связь оборвана. Тайные радиопередатчики быстро обнаруживаются. Шифрованные письма в нейтральные страны вскоре становятся добычей военной цензуры. Не будет преувеличением сказать, что история разведки – это история кодирования и пересылки информации. Мальвина фон Блюхер и Анита Редер и Ристель заслужили свое место в истории разведки блестящим кодом, которым до них никто не пользовался. Их информация аккуратно и беспрепятственно доставлялась авиапочтой из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, а оттуда по радио в Берлин. С помощью кукол и коротких писем, сопровождавших их. Все послания выглядели как деловая корреспонденция, касающаяся торговли куклами. Посылки и письма имели обратные адреса постоянных покупателей миссис Диккенсон. Мальвина рассчитывала, что если по какой-либо причине посылка будет возвращена, то она попадет к лицу, известному как коллекционер кукол, а тот вернет ее Мальвине, которая просто извинилась бы за ошибку клерка, перепутавшего адрес. Было чистой случайностью, что мисс Уоллес взволновалась получением посылки, которой она ничего не смогла понять и подняла шум. До этого Мальвина фон Блюхер неоднократно использовала обратный адрес мисс Уоллес. Однажды в посылке было 4 куклы, изображавших Сталина, Рузвельта, Черчилля и персидского воина. Это было накануне Тегеранской конференции, которая готовилась в большом секрете. Нацистские спецслужбы имели сведения о намерении лидеров 3 держав встретиться. Собственно говоря, об этом знали во всем мире, но никому не было известно, где произойдет эта встреча. Немецкая разведка узнала, что встреча должна произойти в Тегеране, и организовала попытку покушения на ее участников. Есть основания полагать, что первое известие о месте конференции немцы получили именно в посылке миссис Диккенсон. Когда в Спрингфилде мисс Уоллес навестили агенты ФБР, она еще больше возмутилась. Она испытывала негодование, что из-за каких-то пустяков вмешиваются в ее любимое хобби. Она кричала, что ничего не знает ни о каком мистере Шоу, никогда не слышала о женщине, которую зовут Луиза, и никогда не интересовалась ирландскими рыбаками, что вся эта история — какой-то бред, нонсенс. Откровенно говоря, в начале агенты ФБР заподозрили мисс Уоллес в причастности к шпионажу. Но когда она упомянула, что некоторых кукол покупала в Нью-Йорке у великого мастера и эксперта по куклам, их внимание переключилось на миссис Диккенсон. Ее лавку взяли под наблюдение. Почту и посылки Мальвины начали проверять сразу, как только они попадали в почтовое отделение. Странные новые посетители зачастили в лавку. Они наводили подробные справки о куклах, но никогда не покупали их. Не видели разницы между дешевой пластмассовой подделкой и подлинным произведением искусства. Мальвина была озадачена, но она была педантичным и дисциплинированным немецким агентом. Ее задачей была отправка в Буэнос-Айрес информации, которую Герман и другие агенты доставляли ей, и продолжала свое дело. К этому времени директор ФБР Эдгар Гувер отдал распоряжение, распространенное на всю страну. «Задерживайте все письма, где упоминаются куклы». В результате штаб-квартира контрразведки оказалась заваленной кучами безобидной корреспонденции. Письма от маленьких девочек к их любимым бабушкам и тетям письма от любящих бабушек и тетушек к своим внучкам и племянницам. В дополнение, огромное количество деловых писем компаний, производящих кукол или торгующих ими. И, конечно, письма молодых людей, которые пишут друг другу о своих куколках или влюбленных, называющих куколкой свою любимую. Однако среди десятков тысяч писем с упоминанием кукол и посылок, в которых они пересылались, оказались и те, которые Мальвина отправляла не из Нью-Йорка. Хотя Мальвина и не знала того, о чем мы рассказали выше, но она начала паниковать, так как чувствовала, что находится под наблюдением. Она решила, что должна встретиться с одним из руководителей германской разведывательной сети, который жил в Кливленде. Мальвина была проинструктирована, что должна искать встречи с ним лишь в случае крайней необходимости. Когда она приехала в Кливленд, то к своему ужасу узнала, что человек, к которому она приехала, уехал в Калифорнию. Она направилась вслед за ним. Во время своего путешествия чуть ли не с каждой станции отправляла соцписьма во все предусмотренные на этот случай адреса. Она всегда употребляла кукольный язык, и все ее письма были перехвачены. Опытная и изощренная в делах Мальвина, за годы, проведенные в обстановке спокойствия и безнаказанности, утратила свои разведывательные навыки, внезапно обнаружив, что является объектом слежки. Мальвина растерялась и запаниковала. Вместо того, чтобы прекратить всякую деятельность и залечь на дно, она впала в истерику. Сеть, раскинутая Гувером, сжималась. Контакты Мальвина оказались раскрытыми, кукольный язык расшифрован, связи с соучастниками разорваны. Она вернулась в Нью-Йорк, растерянная и напуганная. Ее последней ошибкой была попытка спасти нажитое богатство. Когда она появилась в своей лавке на Мэдисон-сквер, ее помощник Альва, на которого она оставила дело, исчез. Вместо него за прилавком оказалась незнакомая женщина. Два задумчивых мужчины в шляпах сидели в ее офисе. Вначале агент подвел ее к сейфу и изъял оттуда 40 тысяч долларов и драгоценности. Затем ее доставили к Гуверу. В штаб-квартире ФБР Мальвина сразу во всем призналась. В попытке спасти свои деньги она назвала имена всех своих сообщников. К разочарованию Мальвины ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Министерство финансов предъявило иск на сумму, практически совпадающую с изъятой у нее наличностью и драгоценностями. В суд она была доставлена после 6 месяцев пребывания в женской тюрьме. Имидж великого мастера она потеряла и выглядела как типичная немецкая домохозяйка. За время нахождения в тюрьме она поправилась на 25 фунтов. Лемец и Гарри Шпретер к этому времени уже были осуждены. Каждый заработал 10-летнее заключение в тюрьме Алькатрас. Во время суда над ними районный прокурор зачитал несколько расшифрованных писем, написанных кукольным языком. «Куклы болтали слишком много, и мы научились понимать их», — пошутил прокурор. Он продолжил свое выступление переводом письма, сопровождающего посылку из Бостона с 31 куклой. 27 из них были в ирландских костюмах, одна изображала вождя индейского племени, 2 английских воинов и 1 норвежского лыжника. Прокурор расшифровал язык этой посылки. Крейсер «Президент Гардинг» должен сопровождать конвой 27 судов, направляющихся в Ирландию с 2 английскими крейсерами и норвежским транспортом «Лепель». Дата посылки, судя по всему, должна быть 13 или 14 апреля. Другими словами, это была дата намеченного отплытия конвоя. Мальвина кивнула. Она призналась во всем. К тому же у нее не было оснований бояться за себя. Она была лишь свидетельницей, Она не имела намерения навредить Америке или Британии. Судья холодно принял признание Мальвины, потому что в результате ее деятельности было торпедировано немало судов и были потеряны тысячи жизней. Всхлипывая и сморкаясь, спрашивая, получит ли она обратно свои деньги и ценности, Мальвина покинула место свидетеля. Она стала худшим образцом женщины-разведчицы, легко впадала в панику, предала всех своих товарищей, думала только о спасении себя и своих денег. Она была умной, но оказалась слабой перед лицом опасности. Она была очень плохим шпионом, но все же добилась многого. Триумфальные рейды германских подводных лодок были успешными во многом благодаря ее усилиям. Нет смысла жалеть Мальвину. Вместо электрического стула по законам военного времени она получила всего лишь 10 лет тюрьмы.